Бен Дэй. 2 января 1985 года. 20:38. Трей гнал машину в сторону города. Пошел снег. Бен только сейчас вспомнил, что оставил велосипед возле барака. Ну, там, наверное, его уже нет. «Эй!» — крикнул он. Трей и Диондра разговаривали, но из-за громкого буханья и визжания металла из динамиков Бен не слышал о чем. «Можно на минутку подъехать к бараку? Я заберу велик». Трей и Диондра переглянулись. «Нет!» — отрезала Диондра с ухмылкой, и они с Треем расхохотались. Бен откинулся на сиденье, потом снова подался вперед. «Я серьезно, он мне нужен». «Можешь вычеркнуть его из своей жизни, чувак?» «Его там точно нет», — сказал Трей. «Там ни хрена оставлять нельзя». Они въехали на Булхарт-авеню, главную улицу города, где, как всегда, ничего интересного не происходило. Внутри забегаловки с гамбургерами горел ярко-желтый свет. Там, как в диораме, сидели какие-то придурки в обнимку со своими пассиями. Витрины магазинов зияли чернотой, и даже бар, казалось, не работал. Прямоугольник единственного окошка светился тусклым неверным светом, выкрашенная в темно-синий цвет дверь была закрыта. Трей припарковал грузовик прямо у входа. Диондра допила свое пиво, но Трей выхватил у нее бутылку и опрокинул в себя со словами «младенец возражать не станет». На тротуаре сидел старик со смоченным лицом, казалось, нос и рот у него вылеплены из комка глины, и угрюмо смотрел на них. «Пошли», — сказал Трей, и начал вылезать из машины, но, увидев, что Бен продолжает сидеть, сложив руки на коленях, сунул голову в кабину и деловито улыбнулся. «Не дрейф, парнишка, ты со мной. Я здесь частенько выпиваю. К тому же, знаешь, считай, ты пришел на работу к отцу». Диондра с отсутствующим видом, как всегда, наматывала на палец концы волос. Они последовали за Треем. Она шла, надув губки, глаза с поволокой, не то зовущие, не то сонные. Она почти на всех фотках такая, будто ты ее только что оторвал от сна, в котором она как раз тебя и видела. Рядом с ней, еле переставлявший ноги, Бен, как всегда, чувствовал себя нескладным идиотом. Внутри было хоть топор вешай. Едва войдя, Бен подавился. Диондра входила уже с зажженной сигаретой, втянув голову в плечи и сгорбившись, будто это делало ее старше. К Трею тут же подбежал, похожий на линяющую птицу, нервный мужичок с проплешинами на голове, и шепнул ему что-то на ухо. Трей кивнул и сосредоточенно сжал губы. Бен решил, что мужик, наверное, управляющий заведением, и собирается выставить их вон, потому что Диондра, благодаря лишнему слою косметики, может, и сошла за взрослую, а вот он, Бен, нет. Но Трей потрепал подошедшего по спине, сказав что-то вроде «Только не заставляй меня бегать за собой». И тот ответил «Что ты, не беспокойся, ни в коем случае, честное слово». После чего Трей бросил «В воскресенье». Прошел мимо него к барной стойке и заказал 3 пива и рюмку чего-то покрепче, которую тут же в себя влил. Барменом оказался очередной старый, седой, но очень толстый мужик. Анекдот, ей-богу, все здесь друг на друга так похожи, словно тяжелая жизнь стерла черты, лишила индивидуальности. Бармен понимающим взглядом окинул Бена и Диондру, но пиво им все же отпустил. С пивом в руке Бен повернулся к стойке спиной и небрежно поставил одну ногу на перекладину высокого табурета, потому что видел, что за ним наблюдает Трей, выискивая, к чему бы придраться, чтобы поднять его на смех. «Я его вижу. Я вижу Раннера», — сказала Диондра. И не успел Бен спросить, почему она так запросто его называет. Трей крикнул: «Эй, Раннер, поди-ка сюда!» На лице Раннера тут же отразилась беспомощность, а глаза воровато забегали. Он подошел раскачивающейся походкой, засунув руки в карманы и вытаращив глаза с пожелтевшими белками. «Слушай, дружище, у меня их просто нет. Нет, хоть тресни. Я пробовал найти, но я собирался тебя искать. Я сам сюда зашел буквально только что. Хочешь, пока отдам тебе последнюю просто так?» «С Диондрой не поздороваешься?» — перебил его Трей. Раннер вздрогнул, потом разулыбался. «Ой, Диондра, надо же, наверное, я совсем пьяный, не заметил тебя». Он сделал вид, что прищурился, чтобы лучше видеть, и слегка подпрыгнул на носочках. «Да, сижу, выпиваю. Никого и ничего вокруг не вижу, потому как переживаю. Раннер, не желаешь взглянуть, кто там рядом с Диондрой?» Бен слегка повернулся к Раннеру, пытаясь решить, что сказать, кроме «Привет, пап», но, так ничего и не придумав, остался стоять столбом в ожидании неизбежных гадостей и идиотизма. Раннер прищурился, чтобы рассмотреть сквозь дымовую завесу, но сына не признал. «Здрасте», — сказал он и повернулся к Трею. «Твой братан двоюродный? Я вечером плохо вижу, мне нужны контактные линзы, но...» «Ну надо же!» — сказал Трей, откидываясь назад, будто готовясь расхохотаться, но, видно, слова Раннера привели его в бешенство. «Глянь еще разок, ты кретин!» Бен вдруг подумал, не выступить ли вперед, чтобы Раннер его лучше разглядел, но прирос к полу и уставился на темную копну своих торчащих в стороны волос в зеркале на дальней стене, одновременно поглядывая, как Раннер приближается к нему, вытянув перед собой руку, будто Раннер тролль из сказки, а Бен — сокровище, к которому он тянется. «Ой!» — сказал Раннер и еще больше разволновался. Волосы почему-то не рыжие. «Сына не узнаешь. Это же твой сын, Раннер, да?» «Да, мой. Здравствуй, Бен. Разве можно меня обвинять в том, что я его не признал? У него же волосы другого цвета. Я и не знал, что ты знаком с Треем». Бен пожал плечами, наблюдая за отражением отца в зеркале сзади. «Интересно, сколько Раннер должен Трею? И почему он, Бен, сейчас чувствует себя заложником? Хотя Раннеру наплевать, даже если бы за сына действительно потребовали выкуп. А еще Бен думал, насколько случайно то, что они здесь оказались. В машине было похоже, что это не входило в их планы, но сейчас он предполагал, что они ехали именно сюда». «Я не понял, Раннер», — продолжал Трей на тон выше гремевшей здесь музыки кантри. «Говоришь, у тебя нет денег. Бен тоже говорит, что у тебя нет денег. А всего пару недель назад у тебя была такая крупная партия травы. Трава-то была хреновая». Он подался к Трею, отрезая Бена от разговора и бросая на него вороватые взгляды через плечо. Придвигаясь к Трею все ближе, он пытался оттеснить его к центру зала. Трей не двигался и, в конце концов, рявкнул. «Отлепись ты от меня, урод!» Раннер выпрямился, и Трей продолжил. «Но ты абсолютно прав, трава дрянь. А денег затребовал, как за классную». «Ничего я с тебя не требовал». «Да, но только потому, что сам мне должен, говнюк. Я совершенно точно знаю, что за дозу, красная цена которой $10, ты брал 20. Так где, я тебя спрашиваю, деньги? Отдал жене на сохранение?» «Она мне не жена, она бывшая», — заорал Раннер. «Я пытался взять у нее денег, а не отдать ей. Я точно знаю, что они у нее есть. Она всегда от меня прятала деньги, даже когда мы были женаты. Пачками прятала, сотнями. Получала за зерно и рассовывала деньги в самые неожиданные места. Однажды, знаешь, где я обнаружил $200? В ее колготках. Может, надо снова к ней вернуться?» Он глянул на Бена, тот слушал, но, делая вид, что поглощен Диондрой, поигрывал ее локоном. Диондра почти не сопротивлялась. «Могу я поговорить с тобой об этом без посторонних?» Раннер ткнул пальцем в угол, где три огромных мужика играли в бильярд. Самый высокий, седой старик с бледным лицом и татуировкой, которую делают морские пехотинцы, отложил кий и выпустил в их сторону облако дыма. «Давай», — согласился Трей. «Можешь говорить и в моем присутствии», — Бен изобразил безразличие. «Твоему сыну деньги нужны не меньше, чем мне», — продолжал Трей. «А может, даже больше». Раннер стоял перед Треем, подобострастно съежившись под сверлящим взглядом его черных глаз, но при этих словах начал поворачиваться, расправляя плечи и выпрямляясь во весь рост. С лета Бен подрос и теперь был на пару сантиметров выше его. «Ты Трею денег должен?» «Мать говорит, ты попал в переделку. Трею должен, я спрашиваю», — прогремел он, обдавая Бена запахом пива, табака и еще, наверное, политого горчичным соусом салата с тунцом. Желудок у Бена тут же отозвался голодным урчанием. «Нет, что ты, нет». Он чувствовал, как испуганно звучит его голос. Диондра придвинулась ближе. «Никому я ничего не должен». «Тогда с какой стати я должен давать тебе деньги, которые достаются мне потом и кровью?» — произнес Раннер с горечью в голосе. «Не понимаю я смысла всех этих подачек. То с тебя алименты требуют, то государство так и норовит залезть в карман. Я на себя-то едва зарабатываю. С чего ж люди считают, что я должен еще на несколько работ устроиться, чтобы отдавать деньги жене, у которой собственная ферма и дом на этой ферме, да еще четверо детей, которые вполне могут помогать по хозяйству? Когда я рос, я совсем даже не считал, что меня должен обеспечивать отец, типа деньги давать на фирменные кроссовки, на колледж, на одежду, на еду. Продолжил Бен, глядя вниз на свои дырявые кроссовки с въевшимися пятнами от кетчупа. «А ну, повтори, ты что сейчас сказал?» Раннер разошелся не на шутку, голубые глаза метались по желтой орбите, как рыба на поверхности отравленного озера. «Ничего», — пробормотал Бен. «Тебе деньги на краску нужны, чтобы волосы красить? А может, на салон красоты?» «Ему нужны деньги, потому что его девчонка», — начал было Трей. Но Диондра, стуча себя ребром ладони по шее, «нет-нет, ни слова больше, заткнись», — заставила его замолчать. «Его подружку я уж точно не обязан содержать», — сказал Раннер. «Ты что ли, Диондра, в этой роли? Мир тесен, как говорится, но меня это совершенно не касается». Трое за бильярдным столом прекратили играть и некоторое время с презрением смотрели на разыгравшуюся сцену. Потом Седой в развалочку подошел ближе и решительно положил руку на плечо Трея. «У тебя проблемы, Трей?» «Из-за Раннера? С него станется. Дай ему еще 24 часа, ладно? Под мою ответственность, понял?» Он стоял, широко расставив ноги, будто сила притяжения тянула его к земле. Но руки у него были, как ни странно, цепкие, и он сильно сжимал плечо Трея. Раннер улыбнулся и, глядя на Бена, задвигал бровями вверх, вниз. «Смотри, дескать, как удачно! Не переживай, приятель, сейчас все будет нормалек». Мускулы Трея под рукой старика напряглись. Казалось, он сейчас сбросит эту руку, но он уставился куда-то вперед. «Договорились, Уайти. 24 часа под твою ответственность». «Благодарю, мой краснокожий друг», — сказал тот, подмигнул и издал губами веселый звук, каким подзывают коня. Потом вернулся к приятелям, и они расхохотались. Раздался удар кием по шару. «Дерьмо ты, Раннер», — сказал Трей и добавил: «здесь». «Завтра вечером, а иначе, клянусь, я тебя изуродую». Победный оскал сполз с лица Раннера, он дважды кивнул, но прежде чем пойти к барной стойке, бросил: «Ладно, только после этого ко мне больше не обращайся». «Скорее бы». Они начали пробираться к выходу, но Бен надеялся, что Раннер скажет ему что-нибудь на прощание, к примеру, «прости», «до встречи» или что-то в этом роде. Но Раннер уже пытался уговорить бармена, чтобы тот налил ему за счет заведения или за счет Уайти, почему нет, и совершенно забыл о Бене. Как, впрочем, и Трей с Диондрой. Они уже выходили на улицу. Бен стоял, засунув руки в карманы. Поворачиваясь в сторону Раннера, он заметил свое отражение в зеркале. Оно сильно отличалось от привычного. «Пап», — сказал он, и Раннер поднял глаза, раздосадованный, что Бен все еще не ушел. Именно из-за этой реакции Бену захотелось заставить Раннера с собой считаться. Ведь тот же Раннер, только что обращаясь к нему, назвал его приятелем. Бен хотел снова услышать из его уст это слово. На какую-то долю секунды он представил себя с отцом вдвоем в баре за кружкой пива. Ему больше ничего не нужно от этого человека. Разве что изредка пивка вместе попить, вот и все. «Я тут тебе сказать кое-что хотел. Не знаю, может, тебя это обрадует». И Бен не сдержал улыбку. Раннер сидел перед ним с сонными, ничего не выражающими глазами. В общем, Диондра беременна. У нас с Диондрой будет ребенок». После этих слов улыбка стала еще шире. Произнеся это вслух, он вдруг впервые почувствовал, что ему хорошо. Он станет отцом. От него целиком и полностью будет зависеть жизнь маленького существа, которое он про себя пока называет «это». Раннер склонил голову на бок, осторожно поднял полную кружку. «Ты уверен, что это твой ребенок?» «Я что-то сомневаюсь», — и отвернулся. А на улице Трей с остервенением пинал машину и рычал сквозь зубы, чтобы они сдохли, эти скоты. «Своих защищают мерзавцы. Говоришь, это правильно? Ничего подобного. Просто старые бледнолицые пердуны пытаются что-то из себя изобразить. А потом наложат в штаны от страха. Уайти, мразь!» Снежинки падали с неба за шиворот Бену и таяли на шее. Трей ткнул в него пальцем. «А папаша твой старый кретин, если считает, что я поверил его россказням. Надеюсь, ты к нему не сильно привязан, потому что я закопаю это дерьмо». «Поехали, Трей», — сказала Диондра, открывая кабину и пропуская Бена на заднее сиденье. «На следующей неделе вернется мой отец, и мне точно не жить». Бен готов был себя ударить. То, что он должен был держать в тайне, он взял и растрепал раннеру. Когда он сел сзади, то был так зол, что начал щипать и пинать сиденье, брызгая слюной. «Урод, урод, урод!» — стучал в потолок, сбивая костяшки пальцев, и бился головой о стекло, пока рана на лбу снова не открылась. Диондра закричала: «Что случилось? Господи, скажи!» «Диондра, да отвяжись ты!» «Истребление и смерть. Он ни за что на свете ей не скажет». «Убить бы кого-нибудь!» — прошипел Бен. Он обхватил голову руками. Впереди Трей и Диондра о чем-то очень тихо переговаривались. Наконец Трей произнес: «Отец твой парень — сволочь и мудак». Машина задним ходом выпрыгнула на проезжую часть и понеслась по улице. Бен еще раз сильно ударился головой о стекло. Диондра просунула назад руку и трепала его по волосам, пока он не сел прямо. Ее лицо в тусклом свете кабины казалось зеленым, и Бен вдруг представил, как она будет выглядеть через 20 лет. С дряблой, огрубевшей кожей, вся в прыщах и угрях, точно так же, как, по ее словам, выглядит сейчас ее мать. «Глянь в бардачке», — сказал Трей. Диондра открыла крышку, порылась внутри и вытащила большую трубку, набитую сушеными листьями. Трава сыпалась со всех сторон. «Ты поаккуратнее там». Диондра раскурила трубку и передала Трею. Бен протянул руку. Он почти не соображал, от голода его трясло, а от света, бивших в глаза уличных фонарей, перед глазами все плыло, но он не собирался оставаться в стороне. Трей отвел его руку. «Не знаю, дружище, надо ли это тебе. Это хреновина для нас с Диондрой. Очень крепкая. На полном серьезе, Диондра, сегодня мне, похоже, понадобится особая сила. Давненько я не испытывал этого чувства. Наверное, пора». Снег летел в лобовое стекло. Диондра молча смотрела вперед. «А может, и Бену не будет лишним», — настаивал Трей. «Ладно, тогда давай здесь налево», — сказала она. Но когда Бен спросил, в чем дело, они молча улыбнулись.